Глава первая. Дим попаданец. И ведь как все хорошо и мирно начиналось. Поход на выходные с друзьями в парк культуры и отдыха. Светка, Ленка и Андрей на мини-ролевую игру. А я, уговоренный своей подругой Светкой, просто так, за компанию. Ну и заодно пострелять из нового, недавно купленного арбалета. Арбалет – это хобби у меня такое. Понимаю, что странное, но там, где начинается хобби, заканчивается всякая логика. Другие, вы не поверите, даже почтовые марки собирают. Они, конечно, все хором пытались меня уговорить еще и эльфом стать. Тем более, что телосложением не обижен, в смысле почти похож. Оно у меня спортивное, если иметь в виду легкую атлетику, а еще лучше марафонский бег. Но я категорически не соглашался. «Ну где вы видели ангела в ботинках? В смысле эльфа с блочным арбалетом?» Задал я резонный вопрос. «Но не тут-то было. Они, оказывается, видели. И ангела в ботинках, и эльфов с арбалетами, и рыцарей с кастрюлями на голове, и много чего еще. Причем не только в интернете. Одним словом, ролевики что с них возьмешь?» Правда, на меня их эрудиция и богатый ролевой опыт впечатления не произвели. В конце концов, едем не на какую-то серьезную ролевую игру. Хотя некоторые утверждают, что несерьезных ролевых игр, как и не гениальных планов, просто не бывает. А просто так в лес отдохнуть. Буду простым попаданцем, или вообще я не с вами, а случайно проходил мимо. В конце концов, категорически заявил я. В общем, не уговорили. Эх, знать бы мне тогда, как сильно попаду. Недаром советуют быть осторожнее не то что с мечтами, но и с простыми пожеланиями, ибо могут сбыться. И не верь после этого в забытых богов, от которых эти советы и дошли до наших дней. И вот трое светлых эльфов, Светаэль, Иленаэль и Андриэль, и попаданец Дим, а также оборотень Дрейк, здоровущий злобный нечистокровный Светкин Симбернар, зверюга в 105 килограммов, шли по тайной тропе эльфийского леса, по заасфальтированной дорожке городского парка, направляясь в запретные земли, в примыкающий к этому парку почти настоящий лес. У всех, кроме Светки, большие рюкзаки за спиной, а ее поклажу не меньше 30 килограммов вещей тащит Дрейк в специальных вьючных сумках и, надо заметить, запросто тащит, без возражений и особых усилий. Вся их ролевая бутафория в этих рюкзаках с сумками и находилась. Хоть и ролевики, но не настолько больные на голову, как некоторые о них несправедливо думают. Во всяком случае, в алюминиевых, в смысле в мифриловых кольчугах по городу разгуливать пока не додумались. Заасфальтированная дорожка, еще не перешедшая в лесную тропинку, хотя парк уже явно уступил место лесу, вывела нас на небольшую поляну. А там, у костра, сидели шесть совершенно незапланированных ролевиков. Незапланированных потому, что в планах игры явно не было огромных гориллоподобных негров в кожаных набедренных повязках, раскрашенных то ли грязным мелом, то ли пеплом из костра, вооруженных дубинами и грубыми мечами. Да и самих планов как таковых, если честно, тоже не было. Просто несколько компаний вроде нашей договорились устроить что-то подобное мини-ролевой игре, плавно переходящий в пикничок на природе, который, в свою очередь, переходит в поход в лес с ночевкой. Пока мы глазели на это чудо природы, негры повскакивали, как будто тоже только что нас заметили, хотя мы, передвигаясь по лесной дорожке, совсем не видели причин маскироваться и соблюдать тишину, похватали свое оружие и бросились на нас, причем явно с куда более серьезными намерениями, чем просто попугать. Первым упал разрубленный мечом Андрей. Второй получила удар дубинкой по голове Ленка. Защищая хозяйку, Дрейк повалил на землю очередного нападавшего и вцепился ему в горло. Почти центнер живого веса в прыжке повалит любого негра, каким бы огромным и гориллоподобным тот ни был. Но Светку это все равно не спасло от удара мечом, который нанес ей следующий негр. Я шел последним и успел достать свой совершенно незаконный, нелегальный и нигде не зарегистрированный Макаров. Многие, если бы узнали, что я таскаю за поясом, подняли бы крик на тему, а ты не боишься, что менты обыщут, найдут и получишь немаленький срок? Нет, не боюсь. Меня за всю мою жизнь милиция ни разу не обыскивала, как, впрочем, и большинство других граждан. Но они не узнают, так как реальный риск только в том, что кто-то заложит, и чтобы этого не случилось даже случайно, у меня есть CO2 пневматик МП-654, выполненный в виде того же Макарова. Вот его-то я всем желающим демонстрирую, даю подержать и даже пострелять. Так что все заинтересованные и не очень точно знают, что у меня простая игрушка, а не боевое оружие. Очнулся, когда закончились патроны. Это явный стресс. Начать палить, не задумываясь, совсем не с 10 и даже не с 5, а с 3 и менее метров, в не очень-то бегущих, а если и бегущих, то не быстро, и точно уж не убегающих зигзагами негров. Не было на все это у них причин, да и понять они ничего не успели. А вот я успел промазать или сделать 3 лишних выстрела. В живых остались я и Дрейк. Пара негров, правда, еще шевелилась, и я, как-то не сильно размышляя, что делаю, подобрал грубый топор, что был у кого-то из них, и хорошо ударил по голове каждого. Потом уже сознательно добавил к 3 неподающим признаков жизни того, что повалил Сенбернар, добивать не имело смысла. С такой рваной дырой в горле люди не живут. Не люди, наверное, тоже. Возможно, было все. И стресс, и адреналин, и дрожь в коленках. Но совсем не было времени и места для рефлексии и самокопаний на тему «Ой, как нехорошо, что моих друзей убили!» или «Ой, как ужасно, что я убил!» Что друзей убили, это, конечно же, нехорошо. А вот в том, что я сам убил напавших на меня, не вижу ничего ужасного. Не напали бы, остались бы живы. Сидели бы и дальше у себя на пальмах и бананы жрали. Или где там современным неграм положено сидеть, кроме тюрем? Не знаю почему, но зрелище 9 трупов срабатывания рвотного рефлекса у меня не вызвало. Может, тому виной виденные фильмы с массой сцен насилия и фото реальных событий в инете, те, которые вывешивают с предупреждающей надписью «Осторожно, жесть». А может, то, что в детстве всегда смотрел, как дедушка режет кроликов и непременно получал хвост в качестве трофея. Или может, просто потому, что в раке все это. Помню, в детстве, лет в 11 или 13, видел аварию. Недалеко от нашего двора «Волга» столкнулась с «Жигулями». «Жигуль» буквально порвало пополам, его водителя тоже. Зрелище было не из приятных. Пока все это не увезли, из соседних дворов успело подвалить немало народу. Причем не только обычно набегающих поглазеть на любую аварию пацанов, но вообще всех. Одного даже вырвало, еще несколько изображали рвотные позывы, хотя даже мне, ребенку, было очевидно, что они именно изображают для приличия. Все остальные смотрели без всяких кривляний. Вот это и была нормальная человеческая реакция, а не штампы из фильмов и книжек. Но все это не важно. Главное, что рвотных позывов лично у меня не было ни тогда, ни сейчас. Хотя зрелище приятным тоже не становилось. Особенно ужасно выглядел разрубленный почти пополам Андрей. Вид девушек тоже не вызывал сомнений в том, что живыми они быть не могут. Ленка лежала с проломленным черепом, а Светка с торчащим из груди мечом. Вид загрызенного Дрейком негра при всей своей нелицеприятности вообще оставлял равнодушным. Хотя нет, здоровая мысль, так ему и надо, проскользнула. Что было делать? Звать милицию? Нет. Звать милицию? Учитывая нелегальный огнестрел, ну, очень не хотелось. Можно сказать, чрезвычайно и от всей души не хотелось. Телефон меня в этом явно поддерживал, показывая отсутствие сети. Бежать за помощью? Куда? Впереди, прямо на поляне. Асфальтированная дорожка была как обрезана. Но это ладно, может быть, так и должно было быть. Но, отойдя на 10 шагов назад, обнаружил ту же картину. Срезанное, как очень острым ножом, асфальтовое покрытие там, где всего за несколько минут до этого прошла наша компания. И ножик был уж очень острый. Многие камешки, гальки или щебенки, которые засыпают в асфальт в качестве наполнителя, тоже были разрезаны. 10 другой сосен знакомого лесопарка, а дальше тоже вроде бы сосны, Во всяком случае, такие же зеленые, но какие-то неуловимо другие, не только более дикие, но еще и чем-то отличающиеся. Ну и не ботаник, я не знаю. И небо вроде бы такое же, но другое, и воздух, и вообще все. Да и негры слишком уж крупные и слишком гориллоподобные. И клыки у них такие, что вампиры обзавидуются. Хотя, если это и не люди, то принадлежность их негроидной расе не вызывает сомнений. В общем, назвался час назад попаданцем, получи то, что заказывал. В лучшем, так сказать, виде.